ниоткуда, с любовью, на 20 мартабря, дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже. Не ваш, но и ничей. Верный друг вас приветствует с одного из 5 континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого. И поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Поздно ночью в уснувшей долине на самом дне, в городке, занесенном снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне, как не сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим «ты». За морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя.